Берлин, 8 ноября 1999 года. Из полиции их отпустили поздно ночью. Двое полицейских дали показания, что он стрелял лишь в силу необходимости. Их отпустили, и они поехали в отель. Лариса мрачно смотрела на своего напарника. Когда они приехали, она спросила: «Неужели ты вспомнил об обойме в эти доли секунды? Неужели ты принял решение так быстро?» «Что мне оставалось делать?» — поинтересовался Дронго. «Ждать, когда этот полуумный убьет офицера полиции или выстрелит в тебя? Плохо, что все так получилось. Я не думал, что он разобьется. Видимо, выстрел раздробил ему кость, и от случившегося болевого шока он пошатнулся, а затем полетел вниз». «Да, наверное». Она все еще испытующе смотрела на него, потом еще тише произнесла: «Вы герой не моего романа». «В каком смысле?» — не понял он. «Как ты живешь с такими мозгами?» — спросила Лариса. «Тебе, наверное, сложно. Умение так много работать, целиком отдаваться любимому делу. У меня так не получается». «Женщины всегда более основательны, чем мужчины», — возразил Дронго. «Они справедливо считают, что работа не самая важная в жизни. У женщин всегда больше понимания чего-то глубинного, если хочешь настоящего. Женщины не бывают коллекционерами, они редко имеют хобби. Вы более основательны. А мы отдаемся как дети. Одни любят политику, другие – войну, третьи – деньги. У каждого из нас есть своя игрушка. Моя игрушка – работа. Это мой крест, который я буду нести всю свою жизнь». «Тебе, наверное, так тяжело нести этот крест». «Да», – сказал Дронго, – «но иногда мне кажется, что так и должно быть. Кто-то должен выполнять эту работу, помогая людям, вселяя в них уверенность, что победа добра возможна, что зло бывает наказано и должно быть наказано. Кто-то должен этим заниматься каждый день и каждый час». В этот момент раздался звонок мобильного телефона Ларисы. Она достала аппарат, все с тем же умиротворенным видом, и неожиданно замерла. Услышанная весть потрясла ее. Она вздрогнула, взглянула на Дронго. «Что случилось?» — поинтересовался Дронго. «Они закрывают операцию», — прошептала бледная от ужаса Лариса. «В Москве случилось ЧП». Она хотела продолжать, но он неожиданно перебил ее. «Пропал Шелковский», — кинул Дронго. «Я так и думал». «Что ты говоришь?» «Я думал, он исчезнет завтра. Но он молодец, решил не осложнять свою жизнь и ушел именно сегодня. Как позвонить Георгию Самойловичу на работу? Он, наверное, сейчас сидит в кабинете». «Такие разговоры не ведут по мобильному телефону», — напомнила Лариса. «Не страшно, я не скажу ничего запретного». Дронго взял аппарат и начал набирать номер телефона приемной Осипова. Он попросил дежурного офицера соединить его с генералом. Когда он услышал голос Георгия Самойловича, то не поверил, что это он. Глухой голос смертельно больного, уставшего человека. «Что вам нужно?» – спросил Георгий Самойлович. Сейчас он с ужасом думал, какую ошибку допустил, и даже не в отношении исчезнувшего Шелковского. Как мог он довериться этому неизвестному эксперту, который всего лишь частное лицо? Как вообще они могли доверить такую сложную задачу этому человеку? Ведь у них были свои эксперты. Правда, внутренний голос говорил ему и другое, напоминая об Андрее Константиновиче, который попал под машину и не сумел выполнить задание. Но Осипову сейчас было не до внутреннего голоса. «Извините, что я побеспокоил», как сейчас раздражал генерала этот приятный баритон. «Но я должен сказать, что все произошло именно так, как и должно было произойти. С самого начала было понятно, что один из главных подозреваемых – Шелковский». «Он ненормальный», – подумал с раздражением Осипов. «О чем он говорит? Почему все должно было так случиться? Сейчас он будет выставлять себя умником и убеждать, что всегда подозревал Шелковского. Нужно заканчивать разговор». «У нас проблемы», — сухо сказал генерал. «Завтра я прилечу в Берлин. Можете считать, что свою работу вы закончили». «Нет», — вдруг сказал Дронго, — «завтра я дам вам то, что вы ищете. Я знаю, где их искать». «Что вы сказали?» — чуть не задохнулся от волнения генерал. «Мы решим все проблемы. Только попросите сотрудников компьютерного отдела связаться со мной. Мне будут нужны данные по персональному компьютеру вашего беглеца». «Он ведь работал в компьютерной фирме, и у него должны быть свои компьютеры и дома, и на работе. Мне нужно знать, что именно он смотрел, какие газеты читал, какой у него был пароль. Если все будет сойдется, послезавтра вечером я передам вам документы и смогу организовать вам встречу с беглецом». «Неужели он не блефует? Но тогда это чудо, а в чудеса генерал не верил. Но с другой стороны, если у Дронго все получится, Господи, если у него все получится... «Я прилечу в Берлин», — еще раз сухо сказал Осипов, — «можете работать с нашими операторами. Я скажу, чтобы они переслали вам все данные с компьютера Шелковского». «Что-нибудь еще?» «Ничего. Думаю, завтра ваш беглец будет в Берлине. Самое главное, чтобы вы не мешали. Я гарантирую вам документы и самого Шелковского. Это не так трудно». «Каким образом?» — хотел крикнуть генерал, но промолчал. «В конце концов, пусть попробует, а они, в свою очередь, начнут готовить свою операцию. Времени у них уже не осталось. Никто не мог даже подумать, что этот негодяй Шелковский, которого лечили столько лет и который непонятно каким образом сбежал из страны, вдруг оказался тем самым информатором, которого они искали по всему миру. Впрочем, о том, как Шелковский сбежал, генерал уже догадался. Он не взял свой паспорт, очевидно, воспользовавшись чужим. Шелковский готовился к этому дню много лет и, возможно, успел обзавестись и паспортами, и необходимыми документами. «Интересно», — подумал генерал, — «как Дронго собирается поймать его в Берлине? Ведь это практически невозможно».